Глава 2. Я сидела у себя в покоях, на небольшом диванчике под окном. На коленях лежала раскрытая книга, которую я пыталась прочитать, но все никак не могла сосредоточиться на ней. Только пыталась взяться за строчку, как перед глазами все плыло. Мне было нехорошо с самого утра. А еще не давали покоя слова принца, сказанные утром, когда он уходил. Муж? Да, пора мне свыкаться с этой мыслью. Пообещал преподнести мне днем какой-то приятный подарок, который порадует и поднимет настроение. Это немного настораживало. С чего бы ему вдруг делать мне сюрприз? Поэтому я ожидала какого-то подвоха. Хотя от меня не укрылось его приподнятое настроение с утра, в отличие от моего. Казалось, он доволен. Ко всему же похвалил меня за смелость и терпеливость. Очень необычно такое от него слышать. И вот уже обед, а мужа я все еще не видела. Завтрак он пропустил, поэтому мне пришлось одной выслушивать поздравления с первой брачной ночью и вступлением в новую жизнь настоящей женщины. Но больше всего меня смущала висевшая за окном окровавленная простыня, которую с утра вывесили служанки, как доказательство моей невинности. Почти каждый норовил это обсудить, не считая столь открытую тему чем-то плохим. Мне же хотелось сгореть от стыда. Ко всему же, стоило мне взглянуть на простыню за окном, как вновь неприятно сжимало живот. Хотя я еще утром приняла успокаивающий отвар, и боль вроде бы ушла на задний план. Отложила книгу, придя к выводам, что сегодня все-таки не прочитаю ее. Да и за окном выглянуло яркое теплое солнышко, будто бы и не было вчера той ужасной грозы. Появилось желание выйти на свежий воздух и пройтись по аллее. После дождя всегда стоит невероятный запах. Я любил этот аромат, когда пройдет гроза, выглянет солнышко и распустятся цветы. Не успела еще встать, как в дверь уже постучали. Дождавшись моего разрешения войти, в покой зашла Келли. Поклонившись, она тихо заговорила. «Ваше высочество, принц желает видеть вас в саду». «Спасибо, Келли, можешь идти». Поклонившись, служанка вышла, оставив меня одну. Мне же стало любопытно, что понадобилось от меня мужу. Пока я шла по залитому солнечным светом коридору, меня одолевали мысли об обещанном мужем подарке. Что это может быть? Однако, где-то глубоко в душе зародился легкий страх. «Перестань, Милена», – успокоила саму себя. «Муж ведь был в хорошем настроении, нечего переживать раньше времени». Каково же было мое удивление, когда, выйдя в сад, я увидел в руках принца маленький белый пушистый комочек. «Котенок?» Я просто не поверила своим глазам. «Доброе утро, моя принцесса», – с искренней улыбкой проговорил муж. Впрочем, будет правильнее сказать день. Доброе. Склонив голову, я вновь перенесла все свое внимание на пищащий в его руках комок шерсти. Нравится? Это вам. От меня не укрылись вспыхнувшие озорные огоньки в его синих глазах. Такое же белое и чистое существо, как вы. Муж с улыбкой протянул мне котенка. Помимо воли, на моих губах возникла улыбка. Стоило взять это чудо с красной лентой в руки. Я даже не обратил внимания на последние слова принца, полностью поглощенная столь необычным и приятным подарком. Необычайно пушистый и мягкий. Котенок тихо заурчал в руках, прикрывая зеленые глазки. Помимо воли, мне вспомнился щенок, которого когда-то подарил отец. Он был таким же белым и пушистым, но пробыл у меня совсем недолго. Ярко помню тот день, когда Каян пропал. До сих пор себя виню, ведь это я не досмотрела. Его весь дворец искал, но так и не смогли найти. «Как назовете?» – с любопытством спросил муж, отвлекая меня от грустных дум. «Это, кстати, мальчик». Я с интересом взглянула в бездонные большие глаза котенка и радостно воскликнула. «Каян!» Ни на мгновение не задумываясь. Пусть это имя лишь отклик прошлого, но его белая расцветка, глаза, словно бы знак. «Как вы назвали котенка?» Неожиданно голос мужа стал холоднее льда. У меня даже мурашки прошлись по коже. «Каян!» Непонимающе повторила имя. «Что уже не так?» Стала осторожно гладить котенка по маленькой мордочке пальцем, отчего он только громче заурчал, блаженствуя на моих руках. «Принцесса, вы намеренно испытываете мое терпение?» Он положил свои ладони мне на плечи, притягивая к себе, заставляя смотреть на него. «Я ведь могу и забрать свой подарок». «Не вижу ничего предосудительного в том, чтобы назвать котенка Каяном», внешне спокойно проговорил я, совершенно не понимая, о чем речь. Еще какое-то мгновение назад принц был спокоен. Теперь же его глаза угрожающе потемнели. «Разве?» Принц чуть сильнее сдавил мои плечи, заставляя скривиться от мимолетной боли. Но я промолчала, не показывая, что мне неприятно. «И какова же причина, что вы назвали котенка именем моего брата?» «Что?» – растерялась. «При чем тут ваш брат?» «Каян!» «Ян! Думаете, я не понял этого?» «Думаю, нет», – я начала злиться. «При чем тут Каян Карьяну? Вам стоит унять свой пыл и избавиться от ревности к брату. Вы видите в обычных вещах то, чего там нет». Но тут мой взгляд вновь привлек котенок, а именно его ярко-зеленые большие глаза. И отчего-то вспомнился Ян. Цвет глаз и вправду точь-в-точь, как у брата принца. На душе неприятно заныло, но я постаралась быстро взять себя в руки. «Принцесса, я не могу вас понять. Неожиданно раздраженно проговорил муж. «Вы специально меня провоцируете?» Кажется, глаза Дамиана стали еще темнее. Но я вдруг отчетливо поняла, что не боюсь его. Моей вины в его бурном воображении нет. «Это вы словно пытаетесь быть хорошим, но не можете. Обязательно что-то да помешает. Ведь ваш подарок поистине прекрасен. Так зачем же было портить столь замечательный момент глупой ревностью к брату? Вы и так лишили меня его писем. Вам мало?» «Еще немного, и доиграетесь». «Я с вами и не играю», — решительно посмотрела на мужа. «Откуда только эта смелость?» «Каяно... значит так?» — грубо перебил принц, не дав даже договорить мне. «А вот я с вами поиграю. Сегодня ночью». Замерла, невольно перестав гладить котенка. «Но он же обещал дать мне время. Прийти в себя после сегодняшней ночи, чтобы там все зажило. Неужели он всерьез? За что?» Видимо, в моих глазах проскользнул страх, потому что Дамиан вдруг сказал. «Правильно. Вот эту эмоцию я и должен у вас видеть. Темные, совсем темно-синие глаза. Надеюсь, что теперь вы будете умнее. Мой принц, я все-таки не смогла молчать. Вы ведь клялись, что не притронетесь ко мне еще несколько дней. Это было утром, до того, как кое-кто испортил мне настроение». Злорадная усмешка. «Да чем же я испортила? Каяном звали моего щенка из детства. Спокойствие покинуло меня. Я не собиралась котенка назвать именем вашего брата. Даже в мыслях не было. Просто мой щенок был такой же белый, с такими же глазками». Однако он не хотел ничего слышать. Казалось, кроме этой невероятно глупой идеи насчет имени Яна, его ничего не волнует. «Наслаждайтесь подарком, моя принцесса». С этими словами он просто развернулся и пошел в сторону дворца, не желая выслушивать моих сбивчивых оправданий. Хотела крикнуть ему вслед «Постойте!», но не смогла. Во рту пересохло, а голос вовсе пропал. «Не хочу! Нет!» Я крепче прижала к себе котенка, так и стоя в саду. «Он же обещал мне! Зачем? Зачем я только назвала котенка Каяном? Кто же знал, что у мужа будет столь неадекватная реакция? Что теперь мне делать?» «Мяу-мяу!» Тихо заплакал котенок, словно чувствуя мое состояние. Мокрым носиком уткнулся мне в ладошку, и на душе стало приятнее. «Мой маленький Каян». Я тепло улыбнулась котенку. «Может, ты подскажешь, что мне делать с принцем?» Устало посмотрела на чисто голубое небо. «Спрятаться? В этом нет смысла. Он мой муж, а постель мой долг. Не сегодня, так завтра. Но как же хочется немного оттянуть, подождать, пока все затянется, чтобы второй раз было не так больно. Я и представить не могла, что муж может опуститься до такого. Ваше высочество!» Голос фрейлины вывел меня из задумчивости, заставляя обернуться. Позади меня стояла Ритаира, низко мне поклонилась и подошла, замечая в моих руках котенка. «О, какое чудо!» – с искренним восторгом воскликнула она. «Это вам принц подарил?» «Леди Ритаира, вы что-то хотели?» «Нет, принцесса, просто вы одна и...» Девушка улыбнулась. «Знаете, на днях ведь устраивается еще один бал. Я так давно его ждала, ведь там будет сам князь Лайрин. Мне так хочется, чтобы он обратил на меня внимание». «Вот опять. Моя фрейлина только говорит об этом князе». «Впрочем, пусть. Мои мысли все равно сейчас были далеко, и я почти не слушала, о чем щебечет Ритаира». «А где Мелинда?» Через время полюбопытствовала я, вспоминая, что не видела сегодня еще свою вторую фрейлину. Ритаира и Мелинда всегда ходили вместе, поэтому было немного удивительно, что сейчас они порознь. «Она уехала на выходные в Арад», — напомнила девушка. «Ее младший брат женился». «Да, припоминаю что-то такое. Я ведь сама разрешила ей поехать еще до своей свадьбы. Однако я надеялась, что теперь, когда стала законной супругой будущего короля Давилии, мне выделят еще фрейлин, так как Ритаира одна не справлялась с обязанностями». «У вас нет настроения, принцесса?» «А девушке не укрылось мое состояние». «Но почему? Неужели вам не понравилась брачная ночь? По секрету, я слышала от фавориток его высочества, что он очень хорош в постели. Смотрите, даже сделал вам на следующий день такой милый подарок». Она посмотрела на заснувшего котенка в моих руках. «Это ведь значит, что принц остался доволен вами». «Ритаира, не переходи границ. У меня нет желания обсуждать эту тему». «Простите, принцесса». Фрейлина повинно склонила голову. «Я не хотела вас обидеть». «Не сомневаюсь, но мне бы хотелось все же побыть одной». «Да, ваше высочество». Девушка склонилась и поспешила уйти, видимо, поняв, что я осталась недовольна ее вопросами о муже. Но в действительности дело-то было не в этом. Меня пугали слова принца. Не думаю, что он как раз шутил о сегодняшней ночи. Словно уловив мое настроение, котенок проснулся и начал громко мяукать. Взглянув в его зеленые глазки, не сдержала улыбки. «Маленький мой, идем, покормлю тебя». И вместо того, чтобы подойти к центральному входу во дворец, я направилась в сторону черного, где находились кухни. Проход, как обычно, оказался открытым. Я без труда вошла в узкий коридорчик и после свернула в первую дверь, где тоже был еще один узкий проход, ведущей к арке, через которую я и попала на просторную кухню. В замке их было несколько, но меня почему-то всегда привлекала эта, большая и уютная, с высоким потолком и толстыми деревянными балками, поддерживающими своды, а полы и стены сделаны из белого камня. Здесь все было в светло-бежевых тонах. У дальней стены внушительная каменная вытяжка с огромной печью, грубые деревянные и очень высокие столы, на таких же длинных ножках были и стулья, чем-то напоминающий трон. На полочках и шкафчиках тонкая резьба. И, как я знала, по поверьям Давили, каждый рисунок в интерьере нес огромный тайный смысл. Только я переступила порог, как со мной тут же поздоровалась кухарка. Тучная женщина, разделывающая треску. Видимо, сегодня вновь будет запеченная со специями рыба. Еще с Яном мы сюда приходили, и Алира, а именно так ее звали, частенько угощала нас вкусностями. Вот и сейчас она с теплой доброжелательной улыбкой придвинула ко мне тарелку с горячим печеньем, видимо, недавно испеченным. Мне она с первого дня напоминала няню, и с каждым последующим я все сильнее к ней привязывалась, находя такую же теплую поддержку, которую дарила мне в родном замке Мэри. Алира работала при дворе уже более 16 лет и радовала придворных и королевскую семью великолепными блюдами. Мне же дарила тепло своей открытой и искренней улыбкой. «Спасибо», – я улыбнулась, с котенком на руках садясь на один из стульев. «А можно мне немного молока?» «Конечно, принцесса, вы так давно ко мне не заглядывали». «Простите, искренне покаялась, ведь правда несколько дней не заходила. Но все эти приготовления к свадьбе, пошив платье, примерки. У меня просто не было времени». «Ну что вы, ваше высочество?» Женщина вытерла руки о передник, оправила чепчик на голове и перекинула толстую длинную светлую косу вперед через плечо. После обернулась ко второму столу, на котором стоял кувшин. Налила в маленькую мисочку молока и поставила на пол, куда тут же побежал Каян, быстро спрыгнув из рук. «Вы не должны извиняться. К тому же у вас было такое великое торжество. Вы ведь теперь жена принца Дамиана. Вас стоит поздравить. Это его подарок, верно?» Взгляд теплых карих глаз на белый пушистый комочек. Кивнула и постаралась улыбнуться, но улыбка вышла грустной. Это заметила и кухарка, которая изумленно приподняла светлые брови. «Что-то не так? Его высочество был груб с вами?» «Нет-нет», поспешила оправдаться и все же призналась. «Просто я не думала, что первая ночь будет столь неприятной». «О, принцесса, моя милая принцесса, вы еще слишком юны. Но поверьте, это лишь первый раз. Потом все будет иначе». Она обошла стол и подошла ко мне, заглядывая в глаза. После положила руки на плечи и совсем тихо прошептала. «Вы сильная. Будьте такой же отважной и дальше». «Но я не хочу. И опять признание. Видимо, мне все же надо было с кем-то поговорить по душам. По крайней мере, не так скоро. Он ведь пообещал, а теперь сказал, что сегодня ночью...» Я запнулась, не в силах закончить начатое. Вспомнился его разозленный взгляд, отчего мне стало не по себе. Это звучало как угроза. И на что? На то, что я назвала Каяном котенка? Неужели это надо было так реагировать? Обо всем этом, ничего не скрывая, я все же рассказала женщине, которая меня внимательно выслушала. «Не думаю, что принц делает вам больно. Несмотря на его иногда жестокий и скверный характер, он не посмеет обидеть женщину. Заверяю вас. Я еще ребенком помню Дамиана и хорошо его знаю». Криво улыбнулась. «Не спорю, может, ребенком он даже ангелом был, но сейчас...» «Принц как раз легко может обидеть. Если еще несколько лет назад он посмел поднять руку на меня, 12-летнюю, то о чем говорить сейчас? Однако я не стала переубеждать Алиру или рассказывать о своем настоящем отношении к мужу. В одном могу отдать ему должное. Он действительно был осторожен прошлой ночью и даже нежен». «Принцесса, может, вы что-нибудь еще хотите?» — сменила тему кухарка и искренне улыбнулась. «Ваше любимое варенье?» «Не отказалась бы. Почему бы не порадовать себя сладеньким, особенно если жизнь преподносит разочарование?» Женщина подошла к высокой полке и достала оттуда банку моего любимого персикового варенья. Щедро наполнила мне вазочку и протянула мне вместе с ложкой. «Спасибо!» Даже глаза прикрыла, наслаждаясь маленьким моментом счастья. «Варенье было великолепным!» «Ваше высочество!» Алира вдруг широко улыбнулась. «Знаете, а ведь в этом у вас с принцем совпадают вкусы. Он тоже в детстве всегда бегал сюда за персиковым вареньем. Честно признаться, представить столь милую картину было сложно. Однако в мыслях все же всплыл маленький серьезный принц, сидящий здесь за столом, весь измазанный вареньем. Поперхнулась от собственного воображения. Замотала головой, отгоняя эти мысли, и опустила взгляд на котенка, который уже вылакал все молоко. Теперь он свернулся возле моих ног калачиком и попросту уснул. Не понимаю, зачем Дамиан сделал такой подарок? Неожиданно раздавшийся скрип двери заставил удивленно обернуться. Но это лишь оказался помощник Алиры, кажется, Дирес. Такой юный и худощавый, он нес на своих плечах два огромных мешка. Он и не удивился, увидев меня. Сгорбленный по тяжелой ношей, прошел тяжелым шагом к погребу. И лишь поставив мешки на пол, заметил меня. Тот покраснел, быстро поклонился и убежал, не сказав ни слова. Он всегда так реагировал, когда меня видел. Не понимаю, почему. Ведь Дирас старше меня. Растяпа, недовольно закричала женщина. Еще немного, я рассыпал бы рис. Божечки, совсем забыла. Она вдруг схватилась за голову и с широко раскрытыми глазами прошептала. Простите, принцесса, мне надо его догнать. Он ведь не принес мне пшена. Я только кивнула, наблюдая, как кухарка скрывается за аркой, откуда секундой ранее вышел ее помощник. В итоге мы с Каяном остались здесь одни. Сколько так просидела, не знаю. Уже банка варенья успела закончиться, но мне не хотелось уходить. Каян мирно продолжал спать у меня на коленях, перебравшись туда еще час назад. Его тепло дарило какое-то внутреннее спокойствие и умиротворение. Однако мой покой был все же прерван. Меня отыскала моя служанка Келли, одна из немногих, с кем я могла поговорить по душам. Было видно, что она бежала, так как дышала через раз. Взяв себя в руки, она отрывисто проговорила. «Принцесса, я везде вас ищу. Скоро обед, а вас нигде нет». Девушка изумленно замерла, только сейчас заметив котенка на руках. «Можешь погладить?» Я угадала. В ее карих глазах загорелся огонек, и она несмело подошла ко мне. Присела рядом на корточки и коснулась Каяна. Я не сдержала улыбки. Я ценила Келли. За эти 4 года она еще больше вытянулась и стала очень красивой девушкой. Именно с ней, после отъезда Яна, я могла разговаривать, не видя осуждающего взгляда, и не боясь, что она кому-то расскажет о моих откровениях. Она обычно молча меня выслушивала, и мне этого хватало. Так же, как и Алира. Келли была мягкой и светлой девушкой. Именно она сегодня утром помогла мне. Видела мое состояние. Хоть я и не рассказывала ей о ночи, но Келли словно чувствовала, что мне нехорошо. Принесла отвар, подержала улыбкой. И ведь когда-то давно она рассказывала, что это совсем не больно. Почему меня все обманывали? Няня Мэри, моя служанка. Не хотели пугать? Как вы себя чувствуете? Она наконец перестала гладить котенка и выпрямилась. Уже лучше. И ведь это правда. После сладкого персикового варенья даже потеплело внутри, поднялось настроение. Вот только... Но не хочу, чтобы наступала ночь. Келли словно догадалась, что именно я имею в виду. Неожиданно подбежала к шкафчикам с сухими травами, подставила стул и забралась на него. Я лишь заметила, как она нашла среди них какой-то маленький невзрачный флакончик. Также быстро спрыгнула со стула и протянула это мне. «Возьмите». Я с любопытством раскрутила крышку и тут же почувствовала аромат мяты и ромашки. «Что это? Успокоительное?» «Снотворное», – охотно объяснила служанка, замечая мое удивление. 3 капли, и человек будет спать около 5 часов. Моему изумлению не было предела. Я так сильно растерялась, что даже не находила слов. «Почему она помогает мне?» «Да, я относилась к ней всегда мягко. Мы действительно сблизились. Что скрывать?» «Келли была мне ближе моих фрейлин». «Я думаю, оно вам пригодится». То, что пригодится, не сомневалась. «Вот только как мне подлить его принцу?» «Ведь, насколько мне известно, этот отвар стоит употреблять с едой или напитком. За ужином при стольких свидетелях это будет сложно сделать. Было бы проще, если бы я сама могла его выпить. Но с самого детства снотворное почему-то не действовало на меня, когда няня хотела, чтобы я уснула. Бывали дни, когда меня мучили кошмары. Но так уж вышло, что приходилось самой с ними бороться. Что же, надо будет все хорошо обдумать и аккуратно сделать». «Спасибо», – спрятал бутылочку за широкий пояс платья. «Правда, спасибо. Ты меня просто спасла. И почему я сама не догадалась, что принца можно просто усыпить? Хотя бы несколько дней вот так перед сном подливать ему снадобье, чтобы оттянуть немного момент. Я и предположить не могла, что на кухне могут быть такие отвары. Обычно они хранятся у целителей, но никак не среди приправ и специй, даже если это обычное снотворное». Тем не менее, я не стала ничего говорить Келли. Я на самом деле была очень ей благодарна, ведь страх исчез, на губах заиграла счастливая улыбка. Теперь можно было не бояться наступления ночи. Смогу спокойно выспаться. Принц стоял на своем излюбленном балконе и задумчиво рассматривал живую изгородь из самшита. Садовник аккуратно подрезал их верхушки, стараясь придать ровную форму. Однако мысли принца были далеко отсюда. Он словно не замечал усердную работу королевского слуги. Дамиан вспоминал, как в этом же саду совсем недавно разговаривал с Миленой. Принцу на самом деле хотелось порадовать жену, чтобы грустные глаза принцессы засветились, а на устах заиграла улыбка. Он видел, что принцесса не в настроении, даже понимал причину. Именно поэтому дал обещание несколько дней не требовать разделить с ним ложа. С самого утра его высочество был занят выбором подарка, поэтому пропустил завтрак. Подарить котенка подсказали старшие фрейлины, заверив, что принцессе должно понравиться. Так и оказалось. Когда он преподнес ей тот мяукающий комок шерсти, Милена не смогла скрыть своей радости, и отчего-то ее улыбка вызвала в нем тепло, но ненадолго. В какое-то мгновение, и холодная тьма из глубин души вновь подняла свою морду. Все было испорчено. Каян. Почему принцесса дала именно это имя? Дамиан сжал перила. Внизу все так же старался садовник, теперь уже перейдя к зеленым статуям, для которых нужен был поистине удивительный талант, дабы сотворить столь изысканную красоту из колючей растительности. Но и этого принц не видел, неожиданно для самого себя, вспоминая давно забытое. Рассерженная хрупкая женщина метала и рвала. Казалось, ее охватила невероятная злоба, и этому была причина. Фаворитка. Любимая фаворитка мужа. Тихий стук, скрип двери, и на пороге она. Невысокая, огненно-волосая девушка с большими зелеными глазами. Что? Что Лерайт в ней нашел? Обычная простушка. Ваше Величество, вы хотели меня видеть? Где твой выродок? Прямо с порога спросила королева, не сдерживая эмоций. Подбежала к девушке, схватила ее за плечи и встряхнула. Каарьян – законный наследник! Смело поправила королеву девушка, глядя той прямо в глаза. Он бастард! Фыркнула черноволосая женщина. Если ты думаешь, что твой ребенок когда-нибудь будет иметь право на трон, то глубоко ошибаешься. И никто из них не знал, что под дверью стоят два маленьких мальчика, одному 6, а другому 4. Каарьян. Именно так по-настоящему звали его брата. Мать часто сокращала имя сына до Каяна, но об этом мало кому было известно. Ведь со дня смерти своей возлюбленной король никогда не звал так Яна, не желая тревожить тяжелые воспоминания. И лишь сейчас принц осознал, что зря вспылил. Не стоило пугать Милену, ведь она не могла этого знать. Но и он не мог ничего с собой поделать. Это злость. Когда она просыпается в нем, кажется, ему уже не остановиться. Я расслабленно сидела в своих покоях на мягком кресле у окна. На коленях мирно посапывал Каян, уткнувшись мордочкой в моей ладошке. За окном постепенно в свои права вступала ночь. Ярко светила луна, любопытно заглядывая в окошки дворца. На ужин я специально не спускалась. Первое время сидела с книгой, а после просто стала дожидаться, когда же придет принц. С одной стороны, все-таки было немного страшно, но с другой, я все хорошо спланировала. Келли еще час назад принесла из погреба сладко-терпкое вино, которое теперь красовалось рядом с бокалами на низеньком столике. Осталось только надеяться, что муж сам захочет пригубить немного вина. Если вдруг я начну предлагать, это может вызвать ненужные подозрения. Внутри все свело от напряжения. В глубине души я молилась, чтобы встреча прошла удачно. И вот раздаются тихие шаги, открывается дверь. «Вы не спустились к ужину?» С порога спрашивает Дамиан, а после замечает на моих коленях котенка, и его губы трогает улыбка. «Вижу, не прогадал, подарок пришелся по душе». Я не ответила, молча опустив взгляд и ожидая его дальнейших действий. Он словно бы специально делал все очень медленно и плавно. Подошел к столику, мое сердце замерло. Взял бутылку, запилось вдвойне быстрее, разлил по бокалам. Я словно и не душу вовсе. Мне было очень трудно не показать страха. Руки мелко дрожали, а в глазах, наверное, блеск предвкушения. Я понимала это, и поэтому смотрела куда угодно, но не на принца. «Принцесса, а вы предусмотрительны!» Он аккуратно поставил обратно на столик бутылку и поднес мне один из бокалов. Другой рукой приподнял свой, после того, как я приняла и сжала свой, дабы унять дрожь. «За нас, моя дорогая супруг...» Принц не договорил. Я напряглась, с изумлением замечая, как его лицо исказило гримаса ярости, как исчезла улыбка и потемнели глаза. На мгновение мне показалось, что я умерла, а после... время будто бы остановилось. Разбитые осколки бокала и рев мужа. «Да как вы посмели?» Красное пятно на полу, будто бы алая кровь. «Вы и впрямь думали, что сможете меня провести?» Муж резко схватил меня за руку и грубо притянул к себе. «Но вы же обещали меня сегодня не трогать!» Выкрикнула свою защиту, не понимая, как ему стало известно об отваре. Ведь стоит добавить его в напиток, как аромат исчезает. Да и магии снотворной ощутить нельзя. Если бы это было так, я бы не стала столь опрометчиво поступать. Как тогда? «Принцесса, вы сделали хуже только себе. Я действительно думал извиниться за то, что днем сказал, и выполнить свое обещание. Но вы сами сделали свой выбор». Он гадко улыбнулся, а я, видя вновь темные глаза, поняла, что не смогу переубедить, не смогу уговорить. И все-таки совсем тихо прошептала. «Простите меня, прошу. Да, я сглупила. Этого больше не повторится». «Поздно», – прорычал. Силой оттащил к кровати и толкнул меня на нее. Мгновение, и я прижата к постели, не в силах сопротивляться. «Пожалуйста». Я не привык прощать. Холодные бездушные слова. «Только наказывать». И вы, моя принцесса, запомните, что не пристало супругу подсыпать всякую дрянь. Это было обычное снотворное. Еще одна попытка оправдаться, но он не захотел слушать. Вновь не захотел, впиваясь жестким поцелуем в губы и лишая возможности говорить. Одной рукой завел мои ладони над головой, больно сжимая, а второй задрал подол юбки. Я испуганно вскрикнула от такой грубости, но это лишь позабавило его. Мне казалось все страшным сном. Его неприятные прикосновения, взгляд потемневших глаз, злость, застывшая на лице, она пугала меня. На мгновение муж словно бы превратился в самого настоящего хищного зверя, ничего не видя и не слыша, просто беря то, что он хочет. Я не осознал этого момента, когда платье разлетелось в клочья, разорванное, словно бумага. Момента, когда муж с силой раздвинул мне ноги, больно входя. Слезы брызнули из глаз, крик боли застрял в горле. Дыхание прервалось, я стала вырываться, но приносила лишь еще большую себе боль. Замерла, понимая, что не могу справиться с ним. Он сильнее. Мои руки приподняты и зажаты над головой. Его тело прижимает мое. Движения Дамиана быстрые и резкие. Я ошибалась. Сильно. Первый раз по сравнению с этим показался мне просто ангельским. Грубо, быстро, без чувств и нежной ласки, без поцелуев и теплых слов. Просто животное сношение, не более. Принц будто не слышал моих просьб остановиться. Я и представить себе не могла, что он может быть таким чудовищем. Видела, что он резок и жесток. Но чтобы он был настолько бесчеловечным, в его темно-синих глазах не было ни капли жалости, когда он взглянул на меня. «Принцесса, вы усвоили этот урок?» Он в последний раз до конца резко вошел в меня, заставляя от крика и слез охрипнуть. Его горячее семя потекло по ногам, на постель. Стало противно. Внутри образовалась какая-то пустота. Мне хотелось одного – исчезнуть. Не видеть его, не слышать бездушных слов мужа. «Надеюсь, в следующий раз вы будете умнее». С этими словами он поднялся и еще раз на меня взглянул, словно бы получая удовольствие от моих слез, которыми я просто захлебывалась и давилась, не в силах остановиться и взять себя в руки. Внутри все горело огнем. Нет, не от физической боли, от душевной. Казалось, кто-то взял мое сердце и жестоко вырвал, оставляя на его месте открытую рану. Мгновение, и с неба хлынул дождь. Принц Дамиан удивленно обернулся к окну. Безжалостный, беспощадный и равнодушный. Сжала кулаки. Рана внутри все сильнее болела. Слезы и не думали останавливаться. Я понимала, что должна, но просто не могла. Не хотела. Пусть будет, что будет. Мне больно. И об этом узнает весь мир.